В доме у моста было почти пусто, как всегда по утрам. Но сэр Джуффин успел не только прочно обосноваться в своем кресле, но и обложиться многочисленными подносами из обжоры. Напротив, как всегда, в моем любимом кресле восседал сэр Кофа. Выражение лица у него было самое мечтательное. Кофа как раз дегустировал какое-то новое печенье, последнее изобретение блистательной мадам Жижинды. Эта идиллическая сценка оказала на меня самое благотворное воздействие. Жующие физиономии моих старших коллег совершенно не сочетались с мрачной апокалиптической тематикой всего происходящего. «А ведь не так уж ты и задержался, сэр Макс. Кто бы мог подумать?» — одобрительно сказал Джуффин. «Честно говоря, я предполагал, что ты появишься часа через два и с порога начнешь ворчать, что не успел позавтракать». «Даже не думал, что у меня такая зловещая репутация», — хмыкнул я. «Впрочем, я действительно не успел позавтракать. Тут вы угадали». «А я и не сомневался», — усмехнулся шеф. «Ты же готов на любой бессмертный подвиг, чтобы лишний раз пожрать за казенный счет?» Я уже улыбался до ушей. Эта шуточка из коллекции сэра Джуффина Халли была самой бородатой и, как ничто другое, способствовала восстановлению моего душевного равновесия. «Ты очень вовремя пришел, мальчик. Еще немного, и я бы доел это изумительное печенье», — приветливо сказал Кофа. «Попробуй, пока не поздно». «Разумеется, попробую», — улыбнулся я, аккуратно извлекая из его тарелки поджаристое печеньице. «Я же затем и пришел, если разобраться». Джуффин терпеливо подождал, пока я закончу хрустеть, наполню камрой свою кружку и жестом фокусника извлеку сигарету из заворотника сэра Кофы. Кажется, в последнее время у меня обнаружилась патологическая склонность к дешевым эффектам. «Ты уже закончил шебуршить?» — весело спросил он. «А теперь слушай. Главный герой твоих чудесных снов действительно вернулся в Йехо. Это совершенно точно. До него я пока не добрался, что само по себе довольно странно. Но Кофу умудрился задержать его слугу, представляешь?» «Не представляю», — честно сказал я. «Откуда вы его выцарапали, Кофа?» «С темноты ночи», — лаконично объяснил Кофа. Потом рассмеялся и добавил. «Вообще-то я обнаружил этого парня на пороге Джубатыкского фонтана. У него не нашлось дюжины горстей, чтобы заплатить за вход, и он пытался показывать фокусы почтеннейшей публике. Засовывал себе в рот два кулака сразу и обещал местным выпивохам, что если они скинутся и проведут его внутрь, он покажет им кое-что поинтереснее». «Лихо», — уважительно отозвался я. «По крайней мере, теперь я могу себе представить, как протекают суровые будни нашей городской полиции. Полагаю, им ежедневно приходится сталкиваться с такими чудесами. Честно говоря, я им не завидую». «А откуда известно, что этот тип действительно слуга у Гурбаду? С его слов, так что ли?» «Вот именно, с его слов». «Парень почему-то сначала решил, что когда мы узнаем, у какого могущественного человека он служит, мы его тут же отпустим, да еще и извинимся на всякий случай». Джуффин неожиданно рассмеялся. «Сейчас он дрыхнет в одном из Бубутиных подвалов, не у себя же его держать. Так что тебе еще предстоит на него полюбоваться. Бедняга так перепугался, когда понял, что мы не собираемся его отпускать. Впрочем, мне кажется, что страх — его естественное состояние. У Гурбаду совсем запугал своего верного раба. Между прочим, парень действительно раб. У Гурбаду купил его лет 70 назад на окраине Куманского халифата. Там до сих пор существуют невольничьи рынки. Разумеется, не совсем легально, но власти предпочитают закрывать глаза на это безобразие. Оно и правильно, наверное. В противном случае стражам Красной пустыни было бы негде продавать своих многочисленных пленников, и охрана границы быстро перестала бы казаться им такой уж увлекательной. Так что наш арестованный когда-то принадлежал к одному из кочевых племен Красной пустыни». «Он утверждает, что его народ называется Энго», — вставил Кофа. «Помнишь, кто такие Энго, Макс?» «Грешный магистр, и так он еще и людоед», — фыркнул я. «Хок, Джуффин, рассказывайте дальше, а то я сейчас умру от любопытства». «Этот бедняга говорит о своем хозяине только во множественном числе. Они будут недовольны. Они мне приказали и так далее. Можешь себе представить, какие у них чудесные отношения?» — весело продолжил шеф.